Александр Грим. Мастер и скачалки. Книга первая. Глава первая. «Жми, Володя, жми!» — вопит страхующий. «Да жму я, жму! Чё, не видно, что ли? Глаза вот-вот из орбит вывалятся, прямо как в том фильме со Шварцем. Еще и этот придурок сверху орет, надрывается. Да так, что из-за него у меня все лицо в слюнях. И ладно бы только это». С ужасом замечаю, как яйцо этого крикуна вываливается из штанины шорт. Мля, только не снова. Он же буквально над моей головой стоит. Он, в смысле, страхующий. У него задача такая – позади скамьи стоять и при этом следить, чтобы меня штангой не прибило. А прибить там есть чем. Как-никак 250 килограмм. А у меня, между прочим, еще и последний повтор – отказной. Руки вот-вот отвалятся. Если бы этот яйценосец немного пальцами гриф не поддерживал, меня бы давно штангой раздавило. «Давай, Володя, я с тобой!» «Убери!» — хриплю я ему. «Уверен?» — с тревогой спрашивает он. «Убери яй!» «Как скажешь!» Он и правда убирает. Только не яйцо, а руки. В нос забивается мерзкий запашок. На нашатыре вроде не похоже. У него запах хоть и резкий до слез, но блевать от него не тянет. Выходит, не нашатырь. Тогда что? Ничего другого у нас в качалке не держат. С трудом разлепляю веки. Ну и крепко же мне досталось. А это еще что за чертовщина? Я, конечно, не первый, кого вот так тяжеленной штангой придавило. Но что-то я не слышал ни от кого из мужиков, что после такого глюки бывают. А что это, если не глюки, если над головой не обшарпанный потолок подвальной качалки, а синее-пресинее небо? Неужто я в рай попал? Поворачиваю голову влево. А нет, не в рай. Сомневаюсь, что в раю кучи лошадиного дерьма вдоль дорог раскиданы. Зато теперь хотя бы понятно, откуда запашок такой берется. Кое-как с горем пополам принимаю сидячее положение. Спину тут же простреливает болью. Ощущение такое, будто не мужик я здоровый, а дед жизнью потрепанный. Никогда себя так паршиво не чувствовал. Еще и башка зудит где-то в области затылка. Касаюсь головы — кровь. Засохшая, етить ее коромыслом кровь. Эх, говорила мне мать, не доведут тебя до добра мужики потные. Прямо как в воду глядела. И лишь в этот момент до меня доходит очевидное. Не только мир вокруг изменился, но и я сам. Те же руки, вроде и мои, и шевелю я ими сносно. Да вот только выглядят они как две ветки. Ну, прямо руки подснежника, что раз в год перед летним сезоном в зал заглядывает. Нет, не рай это никакой, а самый что ни на есть ад. Я же столько труда в эти руки вложил. И бицепс качал, и трицепс качал, и уколы болючие в зад ставил. Еще и с мужиками потными опять же. И чего, все это зря получается? Ну да ладно. Главное, жив-здоров, а руки можно и заново накачать. Тем более, что они у меня вроде как детские. Успею еще. Сейчас важно другое. Понять, кто я и где. Не зря же я вот так посреди проезжего тракта очнулся, да еще и с головой разбитой. И главное, рядом ни души. Даже спросить не у кого. Впрочем, кое-что понятно и без слов. Если бы нужен я был кому, то меня бы уже давно искали. Да и одежка на мне была бы получше, а не это грязное рубище. Покряхтывая, встаю с земли. Тело ломит аж жуть, прямо хоть обратно ложись и помирай. Похоже, били меня не только по голове и, возможно, не только руками. Ну ничего, я и не такое переживал, особенно после дня ног. Кстати, о них, о ногах. Да ведь у меня даже обуви нет. И как быть, босиком топать? Еще бы знать куда. Оглядываюсь. Вид, конечно, знатный. Прямо как в песне. Слева горы, справа горы, а вдали... Нет, не Кавказ, а какой-то древний восточный город. То ли китайский, то ли корейский. Отсюда не разглядеть, но крыши у строений весьма узнаваемые. Елочкой. Похоже, путь мне предстоит не близкий. Навскидку 10 км. И все это босиком. Смирившись с неизбежным, делаю несколько шагов и... Ничего. А ведь у меня под ногами не только утоптанная колея, но и россыпи мелких угловатых камней. По идее, больно должно быть нестерпимо, а мне хоть бы хны, словно вместо подошв у меня самые настоящие копыта. Интересно, что за жизнь такая была у этого парня? То, что он был беден, как церковная мышь, это уже и так понятно. Но как он дошел до жизни такой? Где его родители? Да и есть ли они вообще? Не мог же этот пацан появиться из ниоткуда? Он ведь как-то попал на этот тракт. За этими мыслями я не сразу замечаю приближающееся постукивание и поскрипывание. Оно раздается из-за моей спины и с каждым мгновением становится все громче. Резко оборачиваюсь и в то же время готовлюсь сигануть с тракта в ближайшие кусты. Благо их, как и высокой травы, по бокам от дороги в избытке. Фуф, кажется, пронесло. Сзади меня нагоняет не какое-то там неведомое чудище, а самая обыкновенная крытая повозка. Причем она мало чем отличается от тех, что я видел прежде. Разве что в упряжке идет не лошадь, а самый настоящий буйвол, ну или зверь на него похожий. «Говоришь, очнулся и не помнишь ничего? Ни имени, ни прошлого?» «Ого», — отвечаю я торговцу. «Вот ведь свезло так свезло. Кто бы мог подумать, что первый же встреченный мной человек окажется вполне себе приличным мужиком, а не каким-нибудь разбойником с большой дороги. А то читал я как-то пару книжек, где главный герой едва ли не сходу в неприятности влипал. Эх, хорошо, что в реальном мире такого не бывает. Вот и этот торговец с непроизносимым именем Ли Вэй тому подтверждение». Он мало того, что предложил меня подвезти, так еще и пообещал накормить на ближайшем привале. Ну какой из него злодей? Сразу видно, мировой мужик. Одно плохо, мои опасения все же подтвердились. Немного пообщавшись с улыбчивым торговцем, я окончательно убедился в том, что попал в другой мир. И дело даже не в словах самого торговца, все куда проще. Вот уже 5 минут мы говорим на языке, которого я прежде никогда не слышал и уж тем более не должен был знать. Чужое тело, чужой язык, а теперь еще и чужой мир. А почему, собственно, и нет? Если все собаки попадают в рай, то для нас, качков, тоже должно быть уготовано особое место. Хорошо, хоть не в подземелье попал». «А ты поди из нищих», — оглядываю себя. «Так-то он прав. Вот только зачем мне в лицо этим тыкать? Обидно вообще-то». «Да я не в том смысле», — понятливо улыбается торговец. «Нищие — это секта такая из Альянса Мурим». «Секта? Ух, как все запущено. Похоже, память тебе и впрямь знатно отшибли. Ну, раз так, давай тогда расскажу, что у нас тут к чему». Все равно ехать нам еще долго. В чем, а в этом торговец Ли Вэй прав. Его гужевой буйвол едва копыта переставляет. Видать, груз в повозке немалый. А тут еще и несколько десятков килограммов сверху накинул. Хотя насчет нескольких это явный перебор. В таком задохлике, как я, едва ли 40 наберется. С чего бы начать? «Ты же поди и про Мурим теперь ничегошеньки не знаешь. Начну тогда издалека». Ну, он и начал. Да так начал, что у меня едва мозги не закипели. Оказывается, попал я не абы куда, а в страну, где всем заправляют мастера боевых искусств. Только мастера всамделишные, а не те, про которых смешные ролики в интернетах гуляют. К тому же мастера эти, в отличие от земных, еще и не прочь силушкой друг с другом помериться, но и выяснить заодно, у кого из них яйца крепче. Дань-тань больше и вообще чью кунг-фу круче. При этом делают они это довольно часто и с большим энтузиазмом. А потому и главный неписанный закон здесь звучит примерно так. Кто сильнее, тот и прав. Причем правыми, как это обычно и бывает, хотят быть многие. А оттого головы в Муриме летят только так. В общем, в страшное место я попал. Куда там подвальным качалкам? И это мне еще повезло. Окажись я в этом мире чуть раньше, годков этак на 300, наверняка бы меня уже вороны клевали. Это сейчас существует Мурим. Он же великая общность кланов и сект боевых искусств со своими правилами и законами. А раньше, до появления четырех главных фракций по всему необъятному Лояну, полыхали кровавые междоусобные войны. Фракции, как я и говорил, всего четыре. Первая и самая многочисленная так и зовется «Альянс Мурим», ну или по-простому «Фракция порядка». Входят в нее секты и кланы, что следуют четким правилам и оберегают жизни простых людей. Они – сторонники духовных практик, и все их боевые и мистические искусства построены на тонком контроле ци. Они мягкие и податливые, как вода, но в то же время крепкие, как камень. Ничего себе разошелся, а комплиментов-то сколько осыпал. Кажется, теперь я знаю, по чьей территории мы передвигаемся. Скорее всего, и город, к которому мы едем, тоже находится под защитой этого самого Альянса Мурим. Вторая фракция Мурима – небесный клан, прозванный в народе демоническим. Секты и кланы, что его наполняют, эгоистичны и своенравны. Они напрочь отрицают духовные практики и полагаются лишь на мастерство. Их техники грубые и яростные, как пламя, или ядовитые и опасные, словно самые мерзкие из гадюк. Они – главные противники Альянса Мурим, а их лидер – небесный демон – настоящее чудовище. А ведь я мог очутиться на территории этих опасных ребят. Как же мне повезло, что этого не случилось. Третья фракция – кровавый культ, отбросы всего Мурима, сборище фанатиков и безумцев. За силу и власть они готовы продать родню, совесть и честь. Их практики грязные и порочны, а их нутро давно сгнило, будто переспелый плод. Что-то я поспешил с выводами. Думал, хуже небесного клана уже ничего не будет. А тут, оказывается, есть и более отмороженные ребята. Ну и, наконец, четвертая фракция. Нейтральная. Это секты и кланы, решившие сохранить независимость. Они довольствуются тем, что имеют, и не метят выше головы. Да, я смотрю, у них тут настоящая игра престолов. Хорошо хоть без белых ходоков, и то хлеб. Ладно, чего-то я разболтался, да и закат скоро. Надо поторапливаться, а то потом хлопот не оберемся. Вытянув из-за пояса плеть, торговец хлещет ей буйвола. Тот в ответ недовольно всхрапывает, но все же ускоряет свой ход. «А что не так с закатом?» – спрашиваю я. «Закатом-то все так. Просто слушок недавно прошел, будто где-то поблизости Цянши бродит. А они, как известно, темноту любят». «Цянши?» «Это мертвецы такие ожившие, детище кровавого культа». А вот и белые ходоки нарисовались. Походу накаркал. «Да ты не бойся, они редко на обычных людей охотятся. Цянши хоть и могут кровью и мясом питаться, но больше ци предпочитают». «А драконов у вас, то есть у нас случаев нет?» «Есть, конечно». «Да, млять!» Только повстречать их может далеко не каждый. Это радует, хотя с моей удачей... Не унывай, нам еще повезло. Мы живем на землях Альянса Мурим. Тут сравнительно безопасно. Успокоил так успокоил. Сравнительно безопасно. Серьезно. Да там, где я жил до этого, единственной опасностью был неубранный лед на ступеньках и просроченная колбаса из пятерочки. А тут сходу вампиры, зомби, кровавые культы и драконы в довесок. Да мне эти чудеса всратые вообще не упали. Я как со всем этим разбираться должен? Мне ведь даже драться раньше не приходилось. Да и кому бы взбрело в голову драться с таким, как я? У меня же раньше вид был писец какой устрашающий. В одной ноге мышц было больше, чем у некоторых во всем теле. Ко мне люди подходить боялись. А теперь что? Кто-нибудь, верните меня обратно, в родную качалку. «Не успеваем», — произносит торговец. «Да я и сам вижу, что не успеваем. До города еще километров 5 пилить, а солнце уже почти за горизонтом. Тоже мне средство передвижения, да я бы на своих двоих и то быстрее добрался». «Ну ничего, знаю я тут одно местечко безопасное». С этими словами торговец тянет на себя вожжи. Со стороны буйвола снова раздается недовольное пофыркивание. Но пусть и с опозданием, эта ленивая скотина все же сворачивает туда, куда надо, на порядком заросшую колею. Дальше едем в тишине. Торговец полностью сосредоточен на ухабистой дороге, но и я пытаюсь понять, как мне жить дальше. Планов в голове ровно 0,1. Столько же полезных умений и знаний. Если так подумать, что я вообще могу предложить этому миру? Теорию периодизации, топ упражнений для упругой жопы, рецепт фирменного коктейля для набора массы? Ну и кому вся эта хрень нужна? Тот же Дзянши явно не будет ждать в сторонке, пока я сгоняю в ближайший продуктовый за пачкой творога, несколькими бананами и упаковкой фиников. Он скорее сам меня сожрет. Да и жопа накачанная ему вряд ли нужна. Думаю, у него другие приоритеты. Вот это я попал. А все из-за какого-то яйца, здоровенного и волосатого, но все же обычного яйца. А может, не стоило от него уворачиваться? Пускай бы себе висело, не мешало же никому. Нет, это не выход. Сегодня у тебя над головой висит чье-то яйцо. Завтра в твоей ванной обнаруживается депилятор для ног. Ну а через неделю ты уже через одно рукопожатие знаком с Филиппом Бедросовичем. Ладно, не о том думаю. Сейчас мне о собственной шкуре надо бы побеспокоиться, а не о всяких глупостях. К тому же и Дзянши этот где-то рядом ошивается. Кстати, о нем. Отчего это он такой борзый? Неужто совсем гнева Альянса Мурим не боится, раз в считанных километрах от города бродит? Надо бы уточнить, а то как-то это все подозрительно. Может, торговец Левей просто надо мной подшучивает? Вдруг все эти цианши с драконами — обычная выдумка, а я тут уши развесил, как последний лох. — А чего этот ваш цианши так свободно около города отирается? — Так городок-то у нас маленький, да еще и захолустный, а до ближайшего форпоста секты Мудан 2 дня пути. — А город тогда кто обороняет? — Простые стражники из местных. Они хоть ци и не владеют, но оружием пользуются отменно. Опять это ци. Интересно, что это за штуковина такая? Надо бы спросить. Пру, приехали! Тянет на себя вожжи Ли Вэй. Смотри-ка, и впрямь приехали. А я и не заметил, как мы подкатили к полуразрушенному двухэтажному зданию. Здесь раньше постоялый двор был, еще в те времена, когда в шахтах Орлиного пика серебро добывали. Ясно, что ничего не ясно, «Ну да ладно. Главное, мы наконец добрались, и скоро можно будет перекусить». В такт мыслям урчит живот. «Хотя какой это живот? Вот у меня был живот, а у этого задохлика вместо живота тоненькая прослойка между пупком и позвоночником». «Ты давай, ступай внутрь, обживайся пока, а я припасы достану». «Вот те на! Неужели Ли Вэй думает, что если я товар его увижу, то тут же попытаюсь чего-нибудь спереть? Хотя не мне его судить, видок у меня и впрямь тот еще, так и вызывает подозрение. Ну да ладно, пойду-ка я и впрямь проверю, как там внутри». А то как бы мой благодетель себе чего лишнего не надумал. К сожалению, бывший трактир встречает меня не хлебом солью, а скрипом давно не смазанных петель и жуткой пылищей. Стоит мне распахнуть дверные ставни, как в воздух тут же поднимается целое облако пыли. Апчхи! Ну, не знаю. Если здесь кто и бывает, то случается это крайне редко. Похоже, торговец Ли Вэй единственный, кто сюда забредает. Причем делает он это, судя по толстенному ковру из пыли, крайне редко. Тьфу, ну и дрянь! Смахиваю я с головы тюрбан из паучьих нитей. Ну и как в таком свинарнике ночевать? Ладно, что-то я совсем разнежился. Пора бы уже привыкнуть к новым реалиям. Отныне мир вокруг меня уже не такой уютный, как прежде. Здесь наверняка нет туалетов с подогревом, двуслойной туалетной бумаги и горячей воды круглый год. А еще пылесосов. Апчхи! Да, пыльновато тут, раздается из-за моей спины. Но зато безопасно. Об этом месте мало кто знает, так что Цянши сюда точно не сунется. Ага, особенно если у него аллергия на пыль. Тогда он не то что сюда не сунется, но и загнется еще на входе. Держи, протягивает он мне то ли толстое одеяло, то ли спальный мешок. А теперь давай перекусим. Только в этот момент я замечаю деревянный короб за его плечами, а спустя секунду до моих ноздрей уже долетает завлекательный запах жареного мяса. В животе снова урчит. «Сладкая утка!» — с хитринкой улыбается торговец. «Ты, поди, такое еще и не пробовал. Хотя ты же память потерял. Откуда тебе знать? Ну ничего, сейчас наверстаешь». Короб с громким стуком опускается на дощатый пол. «Тяжелый, понимаю я. Видимо, кроме утки, там еще что-то вкусненькое припрятано». Шумом втягиваю воздух, чтобы еще раз насладиться чарующим ароматом. «Апчхи! Ха-ха-ха!» — смеется торговец. «Садись давай, а то слюной скоро и зайдешь». Подложив под задницу выданный спальник, делаю, как он говорит, сажусь прямо на пыльный пол. Торговец пристраивается рядом. Двумя ловкими движениями он скручивает крышку с короба, и меня едва ли не валит на повал от густого мясного духа. Слюни уже не просто текут, льются ручьем. Да когда этот пацан последний раз ел, удивляюсь я про себя. А руки между тем сами тянутся к угощению. Ли Вэй с улыбкой протягивает мне истекающую жиром утиную лапку и тонкую лепешку в довесок. Поблагодарив торговца, впиваясь зубами в еще теплое мясо. Густой жирный сок стекает по подбородку и пальцам, но я не обращаю на это внимания, не до приличий. Сейчас я словно дикий зверь, что впервые за долгое время почувствовал вкус добычи. «Нравится?» — спрашивает торговец. «Еще как!» — довольно урчу в ответ. «Тогда вот тебе еще кусочек!» На этот раз он протягивает мне грудинку. «Нет, ну какой же все-таки хороший мужик этот Ли Вэй!» Дальше лопаем в полной тишине. Торговец медленно и со смаком, а я так, что аж за ушами трещит. Вскоре сладкая утка полностью исчезает в наших животах и я в который раз за сегодня благодарю торговца за его щедрость и доброту. «Да ладно тебе, мы же из Альянса Мурим, а значит, должны помогать друг другу». «И то верно, мысленно соглашаюсь я. В столь опасном мире наверняка не так-то просто выжить в одиночку». «Ох, и хорошо мы поели, теперь можно и поспать». «На самом деле мне хочется еще о многом спросить своего спасителя, но после сытного ужина так и клонит в сон. Глаза слипаются сами собой».